Артикуляция. Артикуляционный тренинг. Так мы называем мышечную тренировку частей речевого аппарата губ, языка, челюсти и, пожалуй, нёба. Мы не можем в обычной речи пользоваться подчеркнутой артикуляцией. Ни один человек с хорошей речью излишне, демонстративно не артикулирует. Это необходимо, если у собеседника есть проблемы со слухом, и он понимает речь по движениям губ. Речь происходит где-то внутри. В передней части рта только 6 согласных звуков. Б, би, п, пи, м, ми. К ним можно отнести и губно-зубные. В, ви, ф, фи. Большая часть звуков находится за зубами. Значит, старательная демонстративная артикуляция нужна только как этап тренировки для того, чтобы активизировать мышечные системы, чтобы они, как говорится, проснулись. Как и во всякой деятельности, в занятиях речью и голосом есть помогающие умения. Они особенно необходимы при самостоятельной работе. Здесь предложены достаточно простые, результативные помогающие умения – для организации свободной и точной артикуляции. Разберемся в сознательно контролируемых мышечных движениях, почувствуем их и поймем, как они связаны с напряжением или расслаблением определенных групп мышц. Однако обязательно имейте в виду, с первого взгляда все последующие упражнения могут показаться длинной и довольно унылой работой. Это совсем не так. Мы в обыденной жизни довольно часто привычно контролируем себя. Как выглядим, прят ли волосы, одежда, у женщин хорошо ли подкрашены или надо что-то изменить. Даже смотримся в зеркало и довольно пристально. И это совсем не глубинное погружение, зацикленность, унылое недовольство собой. И уж совсем не выработка новых комплексов и переживаний. Обычно мы тратим всего несколько секунд, и желательно с удовольствием. И это очередное достаточно приятное знакомство с собой. Сначала внимательное и вдумчивое, надо же понять, требующее времени и места. А затем, как только освоены принципы, короткие повторы, буквально в несколько минут, ну, может быть, несколько раз в день. Пространство артикуляции. Вообще, для начала интересно и очень важно представить себе, как устроены, как выглядят твердое, мягкое небо, маленький язычок, как движется, напрягаясь, расслабляясь, корень, середины, боковые края языка и кончик. А может посмотреть, точнее поинтересоваться изображением мышц лица на картинке. Это поможет нам понять трудности и начать управлять дикцией, голосом, речью и, в конце концов, нередко своим поведением. Вновь обратимся за помощью к воображению. Сядем, спокойно закроем глаза. Следующие несколько упражнений – мысленные. Подумаем и представим. Звуки речи в артикуляции, напряжение и освобождение. Напряжем губы, как бы только готовясь, не имея возможности произнести звук «п». И почувствуем, сразу представим, как мышцы щек, особенно ближе к глазам, напряглись. И расслабимся. Приготовимся произнести звук «ф». И сразу почувствуем и представим, как напряглись мышцы щек, но чуть ниже. Приготовимся произнести звук «т». И сразу почувствуем, представим, как напряглись мышцы нижней части лица и шеи. Приготовимся произнести звук «К», ответят напряжение мышцы лица. Зная эту картинку, мы просто почувствуем и увидим эти движения, напряжение и расслабление. Тогда что же это, как не эпизод полезного тренинга, который, кстати, используется в косметической практике? Но мы, конечно, обратим внимание, как при напряжении на звуках речи напрягаются и мышцы нижней части живота. А мы уже знаем, как это важно. Губная артикуляция. Представим себе свои губы. Попробуем увидеть и почувствовать, что верхняя линия губ выведена тончайшей кисточкой с черной тушью. Сделаем паузу, продолжая представлять. Теперь увидим и почувствуем, что такая же тончайшая кисть обвела нижнюю губу. А теперь представим себе, что губы нарисованы жирно, очень жирно маслом, и почувствуем их новую форму. Краска багровая, потом черная, потом нежно-розовая. Да, мы на себе почувствуем, как образы меняют наши ощущения, как будто управляют мышечными движениями. Но ведь так оно и есть. Вытяните вперед губы трубочкой как можно дальше и подержите до тех пор, пока губы не устанут. Трубочку попробуйте двигать направо-налево, вверх-вниз и по кругу до усталости. Сначала стараемся только трубочку двигать в стороны, а потом активно двигается за ней и щека. Поднимите верхнюю губу так, чтобы обнажились верхние зубы. Представьте, что верхняя губа становится крышечкой над зубами. Обнажите нижние зубы и некоторое время подержите губы в этом положении. Соберите и вытяните губы трубочкой вперед. Застяните их потом так, чтобы обнажились все зубы. А открыв рот, натяните губы на зубы и снова обнажите зубы. Должно получиться круговое движение. Попробуйте делать самые разные смешные гримасы губами, лицом, снова губами, лицом. Это очень полезное движение. Представьте, что вы губами артикулируете тех же людей, которые вас не слышат. Но в речи звуки должны звучать, поэтому после разминки произнесите отдельные точно артикулированные и озвученные согласные. И следом пирамиды, призмы, пирамиды, призмы, пирамиды, призмы, призмы, призмы, призмы, призмы, пирамиды, пирамиды, пирамиды, пирамиды. Губы вперед трубочкой и до болезненного ощущения. Пирамиды, пирамиды, пирамиды, пирамиды. Обратите внимание, при всех упражнениях для губ челюсти должны быть разжаты и не двигаться в разные стороны. Это проверяется подъемом кончика языка наверх, к небу. Все движения в упражнениях делаются на высокой скорости, быстро и очень быстро. Язык и мягкое небо. Самая трудная зона в работе над дикцией, артикуляцией – это язык. В движениях языка участвует довольно много мышц, сложно взаимодействующих между собой. Движения на каждом звуке речи жестко организованы, определенные, и все части языка, благодаря верной работе мышц и мгновенным перестройкам, должны взаимодействовать синхронно и четко. Свободные легкие перемены позиции языка – необходимые условия хорошей дикции. Но давайте вспомним, из каких частей состоит язык. Корень – средняя часть, боковые части, передняя часть. Иногда язык бывает толстым, вялым, малоподвижным. Очень часто напряжен корень или плохо поднимается кончик, или бока языка не умеет прикасаться к верхним зубам, или весь язык тяжел и не может быстро менять позиции. Перечислим типичные трудности. Язык стоит во рту горкой, кончик языка плохо центрирован, находится где-то сбоку, язык плохо поднимается наверх, сильно сдвинут всей массой вперед или наоборот назад. Нередко очень вялой бывает подъязычная мышца, и середина языка провисает, не может коснуться неба. Боковые края языка вялые, плохо поднимаются, не могут прикоснуться к краям коренных зубов. Во всех этих случаях звуки речи будут формироваться неправильно и звучать неправильно. Артикуляционная гимнастика языка тренирует движения, которые необходимы для хорошей речи. Все упражнения, мы их называем помогающие умения, делаются с приоткрытым ртом сначала медленно, а потом и быстро. Иголочка. Высуньте кончик языка вперед так, как будто хотите уколоть, и в виде такой же иголочки втяните обратно. Широко открыв рот, укалывайте иголочкой изнутри левую, правую щеки, нёба, до языка. Лопаточка. Попробуйте положить язык за зубами так, чтобы его кончик был круглым, и такой же лопаточкой выдвиньте его наружу и обратно. Квартирки. Присосите язык к нёбу так, чтобы увидеть в зеркале под языком разделенные подъязычной привычкой две впадины. Пощелкайте языком, как щелкают дети, играя в лошадки. Чашечка. Выдвиньте язык вперед и представьте, что на языке, как в чаше, держится ароматное вино. Задвиньте эту чашу обратно на место, в рот, чтобы вино не пролилось. Лакания. Попробуйте много раз и очень быстро достать языком до кончика носа. Может быть, вам удастся этим движением облизнуть верхнюю губу, и это уже будет хорошо. Колоннада. Широко открыв рот, пробуйте проводить кончиком языка по центральной линии нёба от зубов назад вглубь. И, задерживаясь в разных точках, почувствуйте эту связь кончика языка и нёба. Считалка. Широко открыв рот, медленно пересчитывайте кончиком языка все зубы с их внутренней и наружной стороны. Массаж. Очень полезно массировать и растирать весь язык, покусывая зубами, то подогнув кончик вниз, то направив ее к нёбу, сложив язык как будто вдвое. Язык тигра. Кончик языка упирается в нижние зубы, и при этом вся масса языка выталкиваете вперед, чтобы двигалась задняя и средняя его части. Очень важное замечание. Упражнение «Язык тигра» помогает почувствовать расслабление и подъем корня языка. И очень полезно, когда мы переходим к голосовым упражнениям. Представьте себе нёбо и верхние коренные зубы. Как почувствовать их задней частью языка, как бы снимая с них соринки? Дотрагиваемся середины языка до нёба, как бы поглаживая его. Передняя часть языка мягко проходит по верхним зубам, альвеолам, как бы поглаживая их. Кончик языка упирается в разные точки нёба. Мы же работаем воображением. Например, представляем, что медленно гоним вперед-назад горошину. При этом язык нажимает точки поочередно в пространстве образования звуков «с», «з», «с», «з», «т», «д», «т», «д», «л», «л», «л», «л» и дальше к маленькому язычку. А зачем напрягаем корень, прикасаемся задней частью языка к местам образования звуков «г», «к», «г», «к», «х», «х». И, как всегда, привыкнув к движению, подключаем голос. Роль перестроек в позициях языка очевидна. И в связи с этим нужно подробно, наглядно представить себе его основные движения – в тесной связи с дыханием, и с вдохом, и с выдохом. Не забудьте при этом, что все дыхательные упражнения для языка и глотки исключают напряжение, требуют свободно открытого полуоткрытого рта, свободного положения тела, округленных губ, расслабленных языка и челюсти, так называемого ощущения пьяного языка.